775. Гуру. Воины наши знают борьбу, знают суровость и трудность ее, знают и силу врага, но поражений не знают. Свет всегда торжествует над тьмою, какой бы сильной ни казалась она. Тьма против света бессильна, если только победная сущность его осознана сердцем и воля властна в сердце его утверждает. Пламень и свет утверждаются волей.